Прибыв на Амазон Лили, после разделения с Ильей и нами, Робин сразу отправилась искать клад. Но остров Амазонок непростое место, так что у нее возникли проблемы. Хотя, пожалуй, она их сама себе создала, приедя в деревню Куджа. Хоть Робин и женщина, но она была чужой, поэтому к ней отнеслись с подозрением и естественно взяли под стражу. Конечно, все это было временно. Хэнкок узнала ее и сразу отпустила, вероятно, не хотела меня злить. Судя по словам Робин, даже отпустив ее, она все равно вела себя довольно агрессивно. Сначала Робин не поняла причину такого поведения, но когда упомянула мое имя, до нее наконец дошло. Ревность – страшная штука. Может, Хэнкок ее и не особо радушно приняла, но это было временно. Робин была довольно хитрая и легко добилась ее расположения. Не знаю, чего она ей наговорила, но похоже, они теперь чуть ли не лучшие друзья, а от этой странной улыбки на лице девушки, у меня почему-то все внутри похолодело. Ох, и не нравится мне это. В общем, Робин нашла неплохое место для тренировок. Куджа были сильные и обладали множеством навыков, так что она наверняка стала намного сильнее, благодаря тренировкам с ними. Но это не главное, главное сокровище Балавура. Сокровищ было немало, но Робин их оставила Хэнкок, так как просто не смогла бы их забрать. Да и не нужны они были нам, мы и так богаты. Дальше шли вещи более редкие, редкая катана, дьявольский фрукт и, конечно же, панеглиф вместе с еще одним дневником. Катана была неопознанная и выглядела необычно. Она была больше обычных, но не настолько огромной, как у Михаука. Ее лезвие было на сантиметра два шире обычного, а в длинной примерно сантиметров на 10. Хоть ей, похоже, и больше сотни лет, но по виду так не скажешь. Умеренно изогнутая катана, с белым краем и темно-зеленым хаманом, который имел вид острых зубцов, края которых были бледно-зеленого цвета. Рукоять была обтянута темно-зеленым шелком, цвет которого был еще темнее хамана. Цуба имеет форму четырехконечной звезды, темно-зеленого цвета. На ней были выбиты два символа, похожие на те, что находились на панеглифах. Робин перевела их просто Маракайта Райта, странное названиеце, но не мне носить этот клинок. Судя по взгляду Зара, ему нравится, да и меч был точно необычный. Если он станет сильнее, я только рад. Робин была не против и сразу отдала ее ему. Так что он тут же сменил Сандеки Тицу на новую катану, вложив ее в темно-зеленые ножны под цвет рукоятки. На них был всего два украшения у самого кончика. Это были две зеленые звезды с четырьмя острыми краями, бледнеющими к своему концу. Понеглив, что нашла Робин, она, разумеется, не смогла взять с собой, да и в этом не было нужды. Она перевела его и уже изучила. На нем был описан некий остров в новом мире с огромным деревом, на котором скрыто невероятное существо, обладающее невиданной силой. По сути, Панеглиф был предостережением, рассказывающим некоторые тайны того места. О самом существе было ни слова, как и местонахождение острова, но то, как это дерево выглядит и что можно найти на этом острове, было сказано. Редкие виды минералов, растений, существ и гигантов. Мне это кое-что напомнило, у меня уже были догадки, что это за остров такой. Катана и Панеглиф была не самыми интересными. Главный был, пожалуй, дьявольский фрукт, и это не потому, что они редки. Дело было совсем в другом. Робин объяснила мне его силу, и когда я это услышал, то был готов плеваться кровью. Надо ж было быть таким болваном, сокровище было у меня под носом, а я его игнорировал. О фрукте было сказано в последнем дневнике этого пирата. В нем содержалось много информации о его жизни, где он родился, рос, как стал пиратом и так далее. Главная информация была о фрукте, который ему удалось найти в молодости. Благодаря ему он и вправду получил свое имя. Я также угадал, с его видом, это был мифический Зен. Но я даже и представить не мог о его способностях. Правду говорят, мифические Зены намного сильнее обычных, это был как раз тот случай. Глава 135. Когда Балавур умер, члены его команды каким-то образом смогли найти его фрукт или, возможно, вытянуть из его мертвого тела. Было трудно сказать, как все было, об этом пират не написал. Может, у них был особый фрукт, а может, даже ями-ями-номи, не уверен. Но было ясно одно, команда была верна своему капитану, так что его фрукт был похоронен вместе с ним. О самом пирате хоть и было написано в дневнике, но то, из-за чего он знал язык, на котором были написаны панеглифы, было трудно понять. Его история была проста. Балавур был великаном и родился на Эльбафе, позже стал пиратом и собрал сильную команду. О фрукте было написано немало. Он долго изучал его силу. Мифический Зайн Черного Дракона, как и все мифические фрукты, у него была уникальная особенность, делающая его мифическим. Это была его драконья чешуя и невероятная сила регенерации. Конечно, простые зайны могли тоже дать прочную броню или возможность регенерировать так же быстро, как зверь. Но это был другой случай. Съевший этот фрукт, даже не превращаясь в дракона, способен извергать пламя и иметь все драконьи способности. Хоть у фрукта и есть конечная драконья форма, но даже без нее обладатель плода все равно что дракон в человеческом обличии. Это было похоже на силу Марка, который мог исцелять, используя энергию феникса. То же и с этим фруктом. Он делал тело пользователя настоящим драконьим телом, с невероятной защитой и регенерацией. Другим же фруктом вида Зан нужно было проходить трансформацию, чтобы получить силу. Как я понял, все мифические фрукты позволяют делать что-то подобное, не превращаясь в зверя. Люди, съевшие мифический Зона, словно обладают одновременно силой Парамеца и Зана. Конечно, главная особенность фрукта – это его конечная форма – черный дракон. Из записи, что расшифровала Робин, было ясно, что полная форма дракона невероятно огромная. Разумеется, благодаря ей человек приобретает ужасающую силу, не говоря уже о защите. Пожалуй, в этой форме раскрывается вся мощь фрукта. Но меня это мало интересовало. Становиться разрушительным чудовищем, конечно, хорошо, но у меня и так сил предостаточно. Что меня интересовало, так это защита и регенерация. Конечно, благодаря воле и живучести я могу многое пережить, но сомневаюсь, что моя защита хотя бы близка к уровню Йонка. Так что если я съем этот фрукт, возможно, я смогу приблизиться к ним. Эти два монстра, Кайда и Большая Мамочка, все еще люди, но выглядят как гиганты. Не знаю, мутанты ли они, но я уверен, защита у них чудовищная, не говоря уже о воле вооружения. Я даже еще не виделся с ними, но уже ощущаю опасность. Я помню Шанкса, а ведь он был человеком обычного размера. Черт знает, как он может быть им ровней. С этим фруктом я не надеюсь на победу или хотя бы на равный уровень, но вот на способ выжить и держаться в бою надеюсь. Ладно, раз появилась возможность, то съем его. У меня как раз 12 очков, очень кстати. Для Ями-Ями мне понадобилось всего 3, а тут сразу 12. Если съесть четвертый фрукт и будет возможность, то я вряд ли смогу это сделать. Очков наверняка станет столько, что я попросту не смогу их накопить. Да и не стоит забывать о прокачке. Я все так же хочу полностью прокачать свой основной фрукт, а уж потом другие. Подбросив новенький дьявольский фрукт в руке, я встал и сказал: «Ладно, ребят, я пойду, еще один фрукт не повредит». Все отвлеклись и посмотрели на меня. «Еще один, ты можешь сесть третий», — пораженно воскликнул Норд. Я усмехнулся. «У меня уникальное тело, не знаю, сколько я могу съесть всего, но 3 точно возможно». «Да уж, и чего я удивляюсь? Ты уверен, что не помрешь?» — с улыбкой спросил Зара. Я хмыкнул. «Уверен». Улыбнувшись, я помахал ребятам и пошел к себе в каюту. Им еще есть о чем поболтать, а мне бы не помешала новая сила. 3 фрукта. Даже и не думал, что однажды буду обладать сразу таким количеством. Система и вправду удивительная штука. Не знаю, откуда она у меня, но если бы не она, тяжко бы мне пришлось. Но 12 очков — это, конечно, грабеж. Хорошо, что мне они больше не так важны, иначе я бы не знал, что делать. Съесть фрукт Балавура было бы большой помощью для меня. Он неплохо сочетается с моим нынешним и прошлыми 2 фруктами. Хоть я теперь обладаю Логией, и, казалось бы, защита мне не нужна, но это не так. Логия в новом мире не так уж полезна. Причина, почему Сакадзуки и Акидзи так сильны, не из-за их неуязвимости, а из-за огромной силы разрушения. Один способен заморозить все, а другой утопить в магме целый остров. Логия — это всего лишь маленький бонус, также и с силой тьмы. Удобно расположившись на кровати, я поднял фрукт и в последний раз взглянул на него. Вероятность того, что я увижу его снова, почти нулевая. Он был абсолютно черный, слегка шершавый. Прожилки можно было почувствовать, только прикоснувшись к нему. Что касается стебля, то тут все проще. Самый обычный стебель темно-зеленого цвета. Выдохнув, я поднес плод ко рту и откусил кусочек. Вкус был так себе, но терпимо, так что я продолжал быстро его поглощать. Знаю, что хватит и одного укуса, но не хотелось рисковать и что-то оставлять. Дьявольские фрукты — такая штука, с которыми нельзя быть уверенным. Когда я его полностью съел, то ничего особо не поменялось. Я просто ощутил некую силу и понял, как ее вызвать, Вот и все. Сосредоточившись, я попытался вырастить чешую на руке. Не хотелось принимать полную форму, так как мог повредить корабль, а такая маленькая трансформация никому не повредить. Сначала ничего не происходило, но через секунду я начал что-то ощущать. Рука медленно начала меняться и покрываться маленькими темными чешуйками. Они слегка блестели и были похожи на чешую ящерицы. Мои пальцы удлинились и превратились в острые когти. На вид, рука стала довольно устрашающей. Левую я также мог превратить в когти, но в отличие от правой, цвет слегка отличался. Рука, покрытая чешуей, слегка поблескивала и чешуйки выделялись. Было нетрудно догадаться, что у меня какой-то зан с чешуей. Рука, что я создал из тьмы, хоть и была очень похожа на обычную, но черный цвет был матовый и однородный. Наверное, даже в полной форме дракона, я не буду иметь левую руку. Любопытно, стоит проверить. Глава 136. Через два дня после отплытия команды Кровавой Звезды с Дресс-Розы, новый штаб морского дозора в Новом Мире. В просторном кабинете адмирала флота Сакадзуки сидели три человека. Слепой старик спокойно отдыхал в углу, потягивая чай, облокотившись на спинку дивана. Мужчина чуть помоложе, весело ухмылялся и покуривал трубку неподалеку. Во главе большого стола, копаясь в бумагах, сидел крупный мужчина с недовольным лицом. ГРР. Фыркнув, Сакадзуки смял отчет и выбросил в мусорку. Кучка засранцев. Выпустив дым, мужчина с трубкой усмехнулся. Без своего капитана они как мухи без крыльев. Если получится, то мы их сцапаем. Сакадзуки посмотрел на дозорного и фыркнул. Тятан, раз такой смелый, можешь отправляться. Но когда встретишь Мора, не жалуйся потом. Адмирал лишь улыбнулся, но не стал спорить. Он и без того знал, что лезть на территорию морского дьявола глупо. Не только приказ главнокомандующего их останавливал, но еще и сила этого пирата. Он уже убил одного адмирала 2 года назад. Кто знает, насколько он силен теперь. Сакадзуки перевел взгляд на притихшего старика и холодно спросил. И все, так значит, ты сбежал, поджав хвост? Старик вздохнул. Похоже на то. Объяснись. Адмирал поставил кружку с чаем и снова вздохнул. Я вмешался в бой, в который не следовало вмешиваться. Ранаазара и Винсмаук Санджи оказались намного сильнее, чем я представлял. Все, что мне оставалось, это отступить, забрав с собой всех возможных преступников. Сакадзуки нахмурился и проворчал. Так значит, они уже настолько сильны. Температура в помещении немного повысилась, и Сакадзуки снова спросил. Насчет дофламинго, это правда? И все просто кивнул, и принялась снова пить чай. ГРР, грязный пират. Двое адмиралов уже начали покрываться потом от жары, но даже не подали виду. Сакадзуки посмотрел на Фуджитару и грозно сказал. И все, тебя чуть не прикончили двое сопляков, ну и позор. Переведя взгляд на Такикаки, Сакадзуки продолжил. А ты, ХММ, хорошая работа. Сомневаюсь, что этот пес сдохнет, все же он рыбочеловек, но он неплохо помучается. Даже если он из команды Йонка, будет знать, как нападать на наш конвой. Тяжело выдохнув, Сакадзуки сел на место и сказал. Хватит просиживать штаны, вы оба отправитесь в другое место. О морском дьяволе можете забыть. Раз эти ублюдки собрались, значит, пора сделать объявление. И все удивился и поднял голову. Ты имеешь в виду? Именно. Сжав до хруста кулак, Сакадзуки фыркнул. Я от этого тоже не в восторге, но приказ есть приказ. Однажды мы прикончим этого ублюдка, и мне глубоко насрать, кто он. Где-то в Новом Мире. Сегодня море было необычайно тихим, небо застилали белоснежные облака, и погодка была очень приятной. Возвращаясь после очередного налета, довольно известная в этих краях пиратская команда пила и веселилась. Нахахаха, бухаем, мужики. Эти ублюдки подарили нам кучу рому. Арнес, неси мясо. В разгар пирушки, пираты вдруг что-то ощутили. Сильнейшие из команды были первыми, кто поднялся со своих места и начал в страхе озираться. Их тела непроизвольно дрожали. Никто из них не понимал, что происходит, ведь такое с ними впервые. В Новом Мире они повидали много ужасных вещей и, будучи свирепыми головорезами, совершили не меньше. Но то, что они ощущали сейчас, было непередаваемо. Это было похоже на первобытный страх, удушающий, ужасающий. Капитан корабля даже не задумывался, а сразу же прокричал во все горло. «Поднять паруса! Уплываем! Живо уплываем!» Пираты не задавали вопросов, они тоже ощущали что-то неладное. Побросав еду и выпивку, они быстро принялись за работы. К сожалению, было слишком поздно. Самый зоркий из пиратов увидел вдалеке тень, но не успел он произнести и слова, как тень превратилась в огромное пятно, а через секунду, невероятно огромных размеров существо нависло над их кораблем. Все пираты замолчали, многие даже не хотели поворачивать головы и смотреть на это нечто. Были даже те, кто сразу потерял сознание. Пираты, что недавно были пьяны, сразу же протрезвели. Более смелые подняли головы, чтобы тут же замереть в ужасе. Тишина. На корабле воцарилась мертвая тишина, и только странный гремящий шум раздавался сверху. Он был похож на взмах крыльев птицы, но в сотни раз громче. Он перекрывал все. Многие пираты даже забыли, как дышать, и тупо смотрели в небо, на огромное нечто. Огромный, невероятных размеров дракон парил в небе. Корабль, на котором плавали пираты, вмещал в себя несколько сотен человек. Но перед этим чудовищем, корабль был не больше обычной лодочки, а члены экипажа, словно мелкие муравьи. Дракон был абсолютно черный, с ярко-янтарными глазами, невероятного размера. Они были слегка прищурены и взирали на мелких пиратов, словно две огромные звезды. Закрывая полностью солнце, эти глаза казались особенно яркими в этой тьме. У существа были три лапы и два ужасно длинных крыла, взмахи которых создавали волны в этом спокойном море. Смотря на ошеломленных пиратов внизу, дракон кивнул и оскалился. Неплохо. Одно слово, произнесенное им, тут же лишило сознания почти всех пиратов на борту, а те, что смогли выдержать, упали на палубу и схватились за головы. Это обычное слово прогремело так сильно, словно гром. Облака вокруг были тут же сметены на несколько километров, и небо полностью просветлело. Но не для этих пиратов. Тьма и отчаяние заполнили их сердца. Они даже не думали сражаться или пытаться защититься. Отчаяние – это было полное отчаяние. На их реакцию дракон только улыбнулся и взмахнул очередной раз крыльями. Ра-ха-ха-ха! Громогласный смех пронесся на десятки километров. Пираты, что еще не потеряли сознание, больше не могли этого выдержать и отключились. Дракон же развернулся и полетел в неизвестном направлении, весело смеясь и кружась в воздухе. Вернувшись к своему кораблю, я тут же принял человеческую форму и спокойно приземлился на палубу. На пораженный взгляд команды, я улыбнулся и пошагал к себе в каюту. Силы дракона и вправду невероятны. Хоть я и не смог проверить их все, но я ощутил ни с чем не сравнимую силу, когда превращался. Я хотел проверить силы на каких-нибудь пиратах, но когда мне удалось их найти, в общем, мне их стало жалко. Оказалось, что мои размеры настолько огромные, что люди для меня хоть и не муравьи, но все равно ужасно маленькие. Даже моя королевская воля в разы усилилась после превращения, не говоря уже обо всех других аспектах. Я стал настоящим королем неба. Это совершенно отличалось от полета, когда я использовал гравитацию. Я действительно летал, и это было непередаваемо. Раньше я относился к этой силе как к простому фрукту защиты, но теперь, черт, я настоящий дракон. Даже размеры Йонка для меня ничто, а эта переполняющая сила, невероятно. Я могу использовать все фрукты в своей драконьей форме, а это значит, что я настоящий монстр. Выпив рому, я снял плащ и решил подремать, все же эта сила изматывает. После дня полета я довольно устал, а ведь толком не использовал драконьи силы. Мне удалось проверить только дыхание дракона, а со всем остальным не было возможности. Пираты в море были слишком слабыми, нужно бы найти противника посерьезней. Глава 137. Прошло довольно много времени, но вроде наше плавание наконец принесло свои плоды. Впереди виднелся большой остров. Думаю, именно там и находится Саргон. Хотя у этого острова странноватая аура, да и какой-то он громадный, что вообще там забыл старик. От размышлений меня отвлек голос. Мор, у нас проблемка. Ко мне подошла Нами, с хмурым лицом. Нечасто ее такой можно увидеть, похоже, произошло что-то важное. Я встал с шезлонга и спросил, что случилось. Ну, понимаешь, твоя вивер-карта. Меня обдало холодом, и я нервно спросил, что случилось. Эй, не тряси меня, с Саргоном все в порядке, просто. Я облегченно выдохнул и снова спросил, если все в норме, то что с вивер-картой? Вот, девушка протянула мне все еще тлеющую бумажку. Я незамедлительно взял ее и нахмурился. Вроде все как и ра. Хэмэмэм. Только сейчас я заметил слегка странное движение. Карта двигалась, как и всегда, но ее направление отличалось. Теперь это был не остров вдалеке, это было что-то левее. Саргон двигался, и направлялся он вглубь нового мира. Я сжал карту и прорычал. Его перевозит, похоже, его победили и куда-то везут. Это точно не дозорные. Их штаб в другой стороне, к как и Имплдаун. «Думаешь, это Йонка?» – спросила рядом появившаяся Робин. Я кивнул. «Есть вероятность. Вчера карта еще показывала это место, значит, они отбыли не так давно. Я отправлюсь в погоню, а вы высадитесь на том острове». Показав на темную гору вдалеке, я добавил: «Верну Саргона и встретимся там». «Хорошо», девушки кивнули, и я сразу же взлетел, не теряя времени. «Хочу посмотреть на этого смельчака, посмевшего тронуть моего Накома. Вы же ЖЖН». За мгновение я пролетел несколько сотен миль и буквально за пару движений вымахал в огромного черного дракона. Трансформация была еще быстрее, чем раньше. Приняв драконью форму, моя скорость увеличилась в разы. Вивер-карта парила рядом с глазами, так что я мог четко следить за изменениями. Через несколько минут полета, вдалеке я увидел большой пиратский корабль, четырехмачтовый, даже больше линкора. Примечательным были коричневые паруса, с довольно известным веселым Роджером. Большой череп с бивнями и костями. Нос корабля мне был плохо виден, но судя по торчащим бивням, это точно голова огромного мамонта. Теперь я точно знал, кто это. В новом мире только один человек имеет этот флаг. Один из звезд, подчиненный Кайда, Засуха Джек. Я сразу же заметил его на борту корабля, как и он меня. Огромный восьмиметровый мужик, настоящая гора мышц. На голове у него был странный шлем, закрывающий пол лица, с двумя рогами по бокам, а на спине длинный меховой плащ, с шипованными наплечниками. Его размеры были удивительные для человека. Все члены его команды карлики по сравнению с ним. Хотя для меня, он был просто жуком чуть больше остальных. Простые люди были для меня размером с маленькую собаку, а он просто псина побольше. Ничего особенного. Я также заметил довольно большой шрам на его правой груди, рана была свежая, хоть почти и зажила. Похоже, его регенерация не так уж плоха. Посмотрев на меня, его глаза налились кровью и он крепче сжал свои изогнутые клинки. Я оскалился и зарычал. Гра-а-а. Огромный столб ярко-оранжевого пламени ударил в сторону корабля Джека. Он не стал рисковать и сразу же принял свою полную форму мамонта. Теперь его размер был уже неплох, хоть и недостаточный, чтобы быть мне ровней. Бум! Столб пламени ударил в корабль, и оттуда сразу же послышались ужасные крики. Эти пираты не были простыми слабаками, но даже так, большинство из них просто моментально сгорели. Те же, кому посчастливилось выстоять, были в плачевном состоянии и бегали в панике на корабле. Часть судна также была выжжена, все мачты и верхняя палуба с каютой были полностью уничтожены. Только область рядом с Джеком была более-менее целой. Конечно же, я не стал атаковать весь корабль, там был Саргон, я его чувствовал, так что атаковал только верхушку. Да и мне хотелось сразиться с Джеком, утопить я его всегда успею. Засуха выдержал мой удар, его шерсть совсем немного подгорела, а в остальном он был в порядке. Удивительно, я уже возомнил себя монстром, уничтожающим все, а он смог выдержать мою атаку. Хотя, чего я удивляюсь, для меня это словно чихнуть, естественно он это выдержит, иначе он бы не посмел называться генералом Йонка. Глаза мамонта еще сильнее налились кровью, посмотрев на паникующих пиратов вокруг, Джек зарычал. «Ублюдок, ты кто, мать твою, такой?» Подняв свой хобот, Засуха тут же выдохнул огромное количество воздуха, и огонь был быстро потушен. «Ха, спасибо, капитан, спасибо, босс, а-а-а, моя рука». Кто-то со слезами начал благодарить своего капитана, а кто-то даже слова произнести не мог. Были даже те, кто еще оставался жив, и его тело подергивалось, как у безголовой мухи. Они были при смерти, но продолжали цепляться за жизнь. Я оскалился и засмеялся. «Гра-ха-ха-ха, ты не узнаешь меня, тупая рыбина, ты такой же тупой, как твой капитан». От моего крика взбесилось море, и некоторых на корабле Джека начало рвать кровью. Я засмеялся еще раз. «Гра-ха-ха, хочешь знать, кто я? Ну так смотри». В то же мгновение я начал быстро уменьшаться в размерах, а уже через пару секунд полностью принял человеческий облик. Стоя в небе и с веселой улыбкой смотря за реакцией Джека, внутренне я был взбудоражен. Наконец я столкнусь с достойным противником. Джек не был удивлен столь огромному существу. Он уже встречал кое-кого не меньшего размера. Он был больше удивлен его силе. Это чудище было определенно не слабее его. За годы жизни Джек был побежден не единожды, но подобное он чувствовал лишь однажды. Сейчас он ощущал огромную опасность от этого огромного дракона. В одно мгновение, под удивленный взгляд пирата, существо уменьшилось до уровня мелкого человека. По сравнению с Джеком, Этот мужчина был действительно мелкий. Он был обычного роста, широкоплечий, мускулистый, не больше 2 метров. Короткие темно-синие волосы и наглая ухмылка. На его теле было несколько заметных шрамов, но их было не так уж много. Торс был оголен, а из одежды на нем были только бриджи и сандалии, даже оружия не имелось. Единственное, что в нем было необычного, так это татуировки, покрывающие руки и часть лица. Джек уже видел это лицо, так что он сразу узнал человека перед собой. «Морской дьявол», — проскрежетал Мамонт, также принимая свою истинную форму. Глава 138. Как только Джек принял свой настоящий облик, Мор тут же переместился к нему на корабль. Королевская воля пронеслась во все стороны, давя на уцелевших пиратов. От этого Джек только скривился и прорычал: «Что тебе нужно, ублюдок?» Мор смерил его взглядом и усмехнулся. «Что за тупой вопрос? Ты не только избил моего товарища, но еще и взял его в плен. Думаешь, если стал верным псом Йонка, то у тебя есть права трогать моих людей?» Медленно идя в сторону великана, Мор продолжал говорить: «Ты можешь трогать кого угодно, но не моих Накома. Шавки вроде тебя, нужно знать свое место. Следи за словами, сосунок». Зарычав, Джек бросился в сторону Мора, замахнувшись своим серпом. На такую атаку Джеймс только фыркнул и ударил кулаком в ответ. Бум! Серп даже не коснулся кулака, как был мгновенно остановлен в воздухе. Джек скривился и продолжал давить. Чертова королевская воля! Внутренне выругавшись, руки пирата начали покрываться мехом. Он сосредоточил всю силу на это противостояние. Он был в 4 раза больше человека перед собой, но даже так, его обычной силы все еще было недостаточно. Королевская воля и воля вооружения легко подавляли природную силу Джека. Бум-бум-бум. Столкнувшись еще несколько раз, Мор продолжал непринужденно атаковать. Он только весело улыбался и загонял противника в угол. У Джека же все было не так хорошо. Он принял свою гибридную форму и был больше 10 метров в высоту, но пират перед ним спокойно выдерживал его атаки и подавлял его. Самым худшим было то, что они сражались на корабле, который уже разваливался. Одно неверное движение, и Джек пойдет на дно. Будучи фруктовиком Зана, было нетрудно понять, что произойдет. Пират же перед ним спокойно взлетит и сможет спастись. Гррррр, сдохни. Рука Джека странным образом трансформировалась и увеличилась. 5 пальцев превратились в огромную лапу мамонта и понеслись с ужасной скоростью в морского дьявола. Мор лишь улыбнулся, и его кулак сразу же покрылся черными чешуйками. Он спокойно бросил удар навстречу огромной лапы Джека. Бум! От атаки корабль треснул окончательно и разлетелся в дребезги. Выживших пиратов отбросило в стороны. Как только все должны были пойти на дно, поверхность океана начала покрываться чем-то черным. Пираты, что должны были утонуть, упали на эту твердую поверхность и вздохнули с облегчением. Среди них был растрепанный невысокий старик, с котом на плече и в темных наручниках. Он спокойно приземлился на ноги и стал наблюдать за сражением 2 людей. После удара Мора, Джека отбросило на несколько десятков метров, но Мор не дал ему времени собраться и мгновенно появился рядом с ним, атаковав еще раз. Бум! Джек спокойно выдержал еще один удар и его снова отбросило. Хоть Джеймс и подавлял его, нельзя было сказать, что Джек особо пострадал. Он получил лишь легкие повреждения, а самыми опасными из них были слегка поцарапанные кулаки и сломанный шлем. Заметив, что море было чем-то покрыто, Джек нехотя, но решил использовать этот шанс. Вариантов больше не было. Если он не использует все, что имеет, то точно умрет. Приземлившись на странной черной поверхности, Джек зарычал и начал быстро меняться. Его тело выросло еще на несколько метров, все тело покрылось шерстью, а глаза стали полностью красными. На голове появились бивни, которые были больше похожи на рога, выросшие из нижней челюсти. Также, его нос изменился, и на его месте появился длинный коричневый хобот. Его аура совершенно отличалась от прежней, теперь это было огромное, 20-метровое чудовище, излучающее древнюю жуткую ауру. Мор приземлился недалеко от него и усмехнулся. «Наконец ты принял свою пробужденную форму, я уж думал, ты ей не обладаешь. Га-ха-ха-ха, мелкий ублюдок, скоро ты узнаешь, что значит отчаяние». На его слова морской дьявол просто улыбнулся и начал покрываться черными чешуйками. Его рост очень быстро изменился и достиг почти 10 метров. Темно-синие волосы вмиг стали черными, а вокруг закружилась черная дымка. На голове выросло 4 рога, по паре с каждой стороны. На спине 2 огромных черных крыла со множеством светящихся татуировок. Воздух вокруг задрожал, печати на теле и лице активировались и начали гореть ярко-голубым светом. Джек изменился в лице. Даже если он и контролировал пробужденную форму своего фрукта и был сейчас очень уверен в собственных силах, то после трансформации человека перед собой, вся его уверенность начала таять. Чудовищная аура накрыла регион в несколько километров, и даже одному из сильнейших пиратов в новом мире было трудно дышать. Джек зарычал, отбрасывая появившийся страх. «Довольно. С чего мне бояться этого сосунка? Убить, убить». Животные инстинкты начали подавлять разум Джека, а его сила расти. Гра-а-а. Джек не медлил и сразу же бросился в сторону противника. Мо раскалился и кинулся ему навстречу. В одно мгновение двое столкнулись. Бу-у-ум. Сила удара была чудовищной. Пираты, находящиеся в сотне метров от столкновения, были тут же сметены. Что до сражающихся, Джек не продержался ни мгновения, сила, с которой он столкнулся, легко смела его. Он даже не успел ни о чем подумать, и мгновенно был повержен. Когда область затихла, и ударная волна рассеялась, все, что осталось в месте столкновения, это спокойно стоящее черное существо, постепенно принимающее человеческий облик. Крылья и рога исчезли, а татуировки со временем потускнели. Морской дьявол снова принял человеческий облик и спокойно взирал на человека перед собой. Перед ним, на коленях, стоял Джек, вернувшийся в свой нормальный облик. К сожалению, даже если он и был нормальным, его вид вызвал у выживших пиратов отчаяние. Пират, стоящий на коленях, был обречен, его тело было располовинено. Правая часть туловища и лица была полностью уничтожена. Кости, органы, все бесследно исчезло, как и жизнь легендарного пирата. Хака. Издав последний вздох, Джек окончательно умер, повалившись на бок. Именно так и закончилась жизнь в прошлом известного пирата, одного из звезд Кайда, засухи Джека. Один удар морского дьявола, и он был уничтожен полностью. Взглянув напоследок на останки пирата, уголок губ Мора приподнялся. Затем он развернулся и мгновенно появился перед худым стариком. Одним движением разорвал наручники из кайросики и улыбнулся. «Как поживаешь, Саргон?» Старик криво усмехнулся. «Теперь уже лучше. Ты что-то долго, я уже начал беспокоиться». Погладив кота, Джеймс улыбнулся. «Так уж вышло, ты лучше скажи, как умудрился проиграть?» Старки вздохнул. «Эх, это долгая история». Мор усмехнулся. «Времени у нас полно, расскажешь по дороге». «Хах, тогда пошли, не терпится отведать стряпни Санджи». Насчет Санджи, понимаешь, тут такое дело». Пока двое пиратов весело болтали, покрытие тьмы медленно начало рассеиваться, и пребывающие в шоке пираты начали один за другим падать в воду. Двое совершенно не обращали на них внимания, и медленно поднимаясь в небо, начали удаляться все дальше и дальше. Глава 139. Вернулись мы не на корабль, а на огромного слона. Это был именно он, Зуниша. Тот самый слон, который сотни лет бродит в океане и переносил на спине целую расу существ. Его кожа была довольно дряблой, было нетрудно понять, что он уже очень стар, так что сомневаюсь, что он бессмертен. Определенно, даже это древнее существо однажды покинет этот мир. Говорят, он был наказан за какое-то преступление, и с тех пор вечно бродит в одиночестве. Да уж, я бы и врагу такого не пожелал. Сразу на подъеме нас ждали Нами и Норд, а все остальные отправились на разведку. Они поприветствовали Саргона, после чего он отправился отдохнуть на корабль. Битва с Джеком для него была довольно изматывающей. Он рассказал о том, что с ним произошло. Это случилось около 2 недель назад, еще до моего прибытия на Дрессрозу. Саргон плыл на общую встречу с командой, после посещения своей родины. Он неплохо провел там время. Оказалось, что древний лес все еще жив, хоть и пострадал. Но был он там недолго, он просто хотел убедиться, что все в порядке. Закончив со всеми делами, он отправился в свободное плавание. Хоть он и был уже стар, но он хотел стать сильнее, чтобы не подводить команду. Плавал он около 2 месяцев и искал интересное место, где можно остановиться, чтобы начать тренировки. Пока он искал, в один момент у него кончился провиант, так что он решил сойти на ближайшем острове. Но именно в тот момент он заметил странное движение. К его удивлению, это оказался огромный слон, спокойно шагающий по океану. От такой картины Саргон немного обалдел, но позже успокоился и решил посетить спину слона. В прошлом он не бывал на нем, но наслышан о легендарном слоне Зуниши. Посетить так называемую страну Дзо было хорошим решением. Там он познакомился с минками, местным населением, которые были и не люди, но и не животные. Странные существа, с необычными способностями. Старику это место понравилось, так что он остался там и стал тренироваться. Год пролетел незаметно, и второй уже должен был закончиться. Была пора уплывать на встречу с нами, но именно в этот момент случилось несчастье. На остров прибыло бедствие. Засуха. Джек. Саргон сражался с ним больше 2 недель, но в конечном итоге проиграл. Этот пират был невероятно живучим и выносливым, поэтому продержался дольше и победил. Но потом в битву вступили минки, и уже с ними Джеку пришлось труднее. Он был ранен и измотан, так что пирату пришлось временно отступить. Забрав с собой Саргона, он отчалил с острова. Ну а там, его встретил я, и прикончил. Не скажу, что битва была трудной, я мог даже не использовать свою трансформацию, но хотелось проверить все силы и убедиться в нашем различии. Оно оказалось довольно серьезным. Думаю, я бы и с 2 такими, как он, справился. Хотя, будь это 2 адмирала, я бы вряд ли их осилил. Все же генералы Йонка хоть и сильны, но не на уровне адмиралов. Может, Катакури и близок к уровню Кизару, но к уровню Сакадзуки вряд ли. Жаль, Джек не смог продержаться дольше. Хотелось проверить еще парочку атак. За его убийство мне, конечно же, выдали неплохую награду. К тому же, была дополнительная награда, как раз то, чего я уж точно не ожидал. В последний раз это случилось с Шичибукаями. Убит пират. Засуха. Джек. 1000000000 белли. Награда. 1 очко развития, 100 очков роста. Убит особый персонаж. 1 из бедствий. Джек. Пират и зверей. Специальная награда. 1 очко развития, 100 очков роста. Награда была очень кстати, очков как раз не хватает, а в скором времени их вообще будет почти невозможно достать. Например, для нового фрукта мне нужно 500 очков, так же как и для Ями-Ями Номи. Фука-фука Номи. Черный дракон. От 0 до 100. Дракон бездны. От 100 до 500. Всего 2 этапа развития, но думаю, отличие определенно будет. Это мифический Зан, у него должна быть особая сила. Я могу контролировать свое покрытие черной чешуей, но возможно есть что-то другое. Не уверен, но мне и усиление брони, и регенерации достаточно, чтобы прокачивать этот фрукт. Хотелось бы сразу перейти в ранг бездны, а после тратить очки на что-то другое. Все же фрукт дракона может сильно помочь в бою, так что его стоит вкачать. Ну и о воле тоже забывать не стоит, как и об основном фрукте. Ну ладно, позже прокачаюсь, сейчас мне хотелось погулять по острову и осмотреться. Все же это легендарная земля, где скрыт один из панеглифов указателей. В прошлом, минки и самураи из страны Вано были чуть ли не братьями, так что один из важнейших панеглифов находится здесь. Ну и разумеется, в самой стране Вано. Что забыл панеглиф на территории Большой Мамочки, я не знаю. Может, в этом тоже есть какая-то связь. В любом случае, сидеть спокойно я был не намерен, пойду прогуляюсь. Я не стал двигаться быстро и использовать волю, а просто наслаждался прогулкой. Хоть я и ощущал разное движение в лесу, но ничего не предпринимал. Никто не нападал, так что все было в норме. Спустя несколько минут, я прибыл в город, разрушенный город. Что-то он мне смутно напоминал, словно я его уже где-то видел. Поломав голову, я решил не беспокоиться и пошел дальше. Повсюду были руины, но жертв не было. Словно все жители просто испарились. В самом центре города, находился замок, который был также разрушен. Недалеко от него была территория с самыми сильными разрушениями. Там находился огромный кратер, несколько десятков метров в длину и несколько в глубину. Рядом с этим места не было зданий, они были просто сметены, ощущалась аура тяжелого сражения. Вероятно, именно здесь и столкнулись Саргон с Джеком. Весь город был окружен огромной стеной, а по 4 сторонам от него находились несколько высоких башен. На этих башнях даже деревья росли, так что город выглядел очень древним. Чуть дальше от города находилось странное дерево. Ствол этого дерева был очень необычный. По форме он напоминал кита, из головы которого тянулись ветви, создавая большую зеленую крону дерева. Именно со стороны этого дерева я слышал тихий, едва заметный шепот, словно что-то звало меня. Я улыбнулся и пошел в сторону густого леса. Я знал, что меня там ждет, так что не стал медлить. Хотелось проверить, правда ли я теперь смогу узнать, что написано на легендарном панеглифе указателе. Правда ли, что теперь я способен услышать голос неживого камня? Глава 140. К сожалению, Спокойно добраться до нужного места мне не удалось. На моем пути появилось несколько минков, и настроены они были не очень дружелюбно. «Остановись, нарушитель!» «Му-у-у!» На моем пути появился большой минк-бык, а рядом с ним находились несколько других минков. Все они были вооружены и направляли острые лезвия в мою сторону. Я улыбнулся и сказал: «Извини, но вам пора поспать, БЗЗ». Бык нахмурился и тут же упал без сознания. Все остальные стражи также отключились и побросали оружие. Я улыбнулся и, перешагнув через тело минка, потопал дальше в лес. Чем ближе я был к этому огромному дереву, тем беспокойнее становился. Что-то с той стороны будто наблюдало за мной и мрачно шептало. Я не чувствовал угрозы, но слышать это было немного неприятно. Через минут 10, я наконец добрался до дерева. По дороге пришлось вырубить еще несколько минков, но добрался я без серьезного сопротивления. Войдя внутрь, я сразу же понял, чей голос я слышал все это время. Большой красный камень, идеально ровный по всем сторонам. Он находился в середине зала, слегка покрытой пылью. Над ним находился странный символ, похожий на птицу. Впервые его вижу, но он должен что-то значить. Сам Панеглиф будто пристально смотрел на меня, я подошел и прикоснулся к нему. Ощущение было странным, я слышал приглушенный шепот, но понять, что написано на этом Панеглифе указателе, было невозможно. Можно сказать, я просто слышал, но не понимал звуков. «Хэймэм, так значит, голос всех вещей не позволяет понимать, а позволяет только слышать. Если так подумать, то это разумно. Хотя, морских королей я понимал. Вероятно, я смогу услышать остальные панеглифы и найти их, а вот расшифровать. Думаю, кто-то помогал Роджеру, и та надпись на небесном острове была оставлена не им самим. Определенно был кто-то, кто мог читать их. Благо у меня есть Робин, думаю, она будет заинтересована в этой штуке». Развернувшись, я уже хотел уйти, как почувствовал приближение сильной ауры. Буквально за пару мгновений, эта аура приблизилась к дереву. Тот, кто появился, был высоким крупным мужчиной. Только это был не человек, а большой рыжий пес в очках. Когда он прибыл, я также ощутил еще несколько аур, следующих за ним, только они были слабее и медленней. Вероятно, его подчиненные. Они хоть и были слабее пса, но сильнее всех стражей, что мне встречались. Мельком взглянув на Панеглиф, пес нахмурился и перевел взгляд на меня. «Кто ты? Как ты узнал об этом месте?» Я улыбнулся и ответил. «Он звал меня, вот я и пришел». Минк сильно удивился моим ответом. «Что? Звал? Ты его можешь слышать?» В этот момент прибыли остальные минки, встав рядом с Инуараси. Я взглянул на них, после чего спросил: «Вы моих друзей не видели?» Инуараси нахмурился, а потом вдруг просветлел. «Погоди, ты друг Саргона?» Я кивнул. «Да, он мой накама. Кстати о них, вы случайно не видели тут еще людей? Так ты с ними?» — воскликнул мушкетер Зебра. «С ними? Так вы их видели?» Инуараси облегченно выдохнул. «Так это ты. Саргон рассказывал о вас. Твои друзья в крепости, идем». Жестом указав следовать за ним, Минк быстро направился вглубь леса. Взглянув на мушкетеров, я последовал за ним. «Без Робин мне тут больше нечего делать». Прибыли мы к крепости довольно быстро. Здесь было что-то вроде поселения минков. Множество домиков на деревьях, в форме ананасов. Тут даже был старые обломки корабля, на котором можно было заметить несколько минков. Нас встретило множество местных обитателей. Кошки, собаки, медведи. Они с любопытством смотрели на меня, как и я на них. Но Инуараси вежливо попросил всех разойтись. Пока мы шли, я вдруг услышал: «Мор». Из толпы минков вышли ребята и помахали мне. Инуараси повернулся ко мне и сказал: «А вот и твои друзья. Кстати, они тут не единственные люди». Я сначала не понял, но когда присмотрелся, то в толпе минков увидел кое-кого. Он меня тоже заметил и закричал: «Э-э-э, это ты?» Я удивился. «Хо, Луффи, а ты чего тут забыл? О, так вы знакомы». Протянул Инуараси. «Мор-сан, привет». Странная девушка в очках из команды Луффи начала махать мне. Рядом с ней была вся его команда. Похоже, их состав не изменился с прошлой нашей встречи. Я махнул в ответ, и в этот момент ко мне подошли Зара с остальными. «Ну как там с Саргоном?» — нетерпеливо спросил мечник. «Он в норме, отдыхает на корабле. Джек его неплохо потрепал». Услышав о засухе, Инуараси спросил: «Точно, что там с Джеком? Когда он забрал Саргона, я не смог ему помешать. Кормит рыб?» — усмехнулся я. «Серьезно?» — недоверчиво спросил Минк. Все остальные также затихли и странно на меня посмотрели. Только Луффи и моя команда спокойно восприняли эту новость. Мугивара покрутил головой, а потом спросил: а кто такой этот Джек?» Девушка рядом с Луффи стукнула его и сказала: «Болван, ты забыл, кто разрушил Вороний город?» Да Мугивару, кажись, дошло, и он кивнул: ну понятно, пойду лучше поем». Вытянув свою длинную руку, парень зацепился за дерево и запрыгнул на корабль. На его реакцию я только улыбнулся. Инуараси усмехнулся: «Этот парень очень забавный». Затем серьезно посмотрел на меня и поклонился: «Спасибо вам». Я отмахнулся и похлопал Минка по плечу: «Да успокойся, благодари Саргона, а если уж сильно хочется, то лучше накормите нас». Покосившись на Алию, я пробормотал: «Давно я что-то не ел хорошей еды». Девушка смущенно отвела взгляд, вспоминая о недавних событиях. Так как Санджи временно не было, кто-то должен был готовить. Зара сразу же отказался, а готовку Норта мы даже пробовать не стали. Что очень зря, ведь, как оказалось, он единственный способный из нас неплохо готовить. Но готовка Ли, боже, я даже вспоминать это не хочу. По сравнению с ней, мы команда великих поваров. Да, ей тогда пришлось долго откачивать Зара. Хоть желудок мечника был готов ко всему, но к такому он был точно не готов. Да уж, жуткий был денек. Заметив мое побледневшее лицо, Инуараси рассмеялся: «Ха-ха-ха, идем, друзья, устроим сегодня пир». Пьянка продолжалась больше 3 дней. Я смутно помню, что там случилось. Пьяный махач с Мугиварой, после чего он вылетел с Зуниши. Мда, тогда его долго пришлось вылавливать со дна морского. Он чуть не помер. Забавное было зрелище. Знакомство с другим минком, Никомамуши. Он был еще веселее, чем пес, но разговоров о нем не любил. Норт решил этих двоих изрядно напоить, а потом помирить. Из этого вышла довольно веселая история. Куча народу в итоге пострадала, и началась пьяная драка целой толпы минков. Дрались они долго, но потом помирились. Оказалось, что эти двое – старые друзья, плавающие вместе на корабле Роджера. Хоть я это и знал, но послушать их историю очень хотел. Не каждый день встретишь бывших Накама короля пиратов. Глава 141. Инуараси и Некомамуси, два минка, что очень давно попали в страну Вано. Оказалось, что там они встретили великого самурая по имени Кадзуки Один. Именно его клану принадлежал тот символ, что находился рядом с панеглифом-указателем в китовом дереве. История этих двоих была довольно захватывающей. Они стали вассалами Адена и его верными самураями. Всюду следовали за ним и никогда не покидали. Но однажды им пришлось остаться в Вано, там они дожидались своего господина. Аден же отправился вместе с Роджером искать Рафтель. Так что они не смогли побывать в последнем приключении короля пиратов. В одно время они плавали с Белоусом, а позже попали в команду Роджера, вместе со своим лидером Аденом. Они говорили о нем с таким почитанием и уважением, что даже мне захотелось встретиться с этим великим самураем, но этому не суждено было случиться. Оказалось, что он уже очень давно умер. Он был убит Кайда, захватившим власть в Вано. Обида и печаль этих двоих были непередаваемы. Это была одна из причин их вражды. Чуть позже пришел Саргон, и его приветствовали как героя. В этот день я впервые видел старика пьяным. Во время этой пьянки я познакомился с еще одним вассалом семьи Кадзуки. Это был странный парень по имени Рейдза. После изгнания Джека с Бзо, его освободили, но он все равно не показывался на глаза. Но узнав о нас, появился. Этот ниндзя был, конечно, странноватый, ничего не скажешь. Хотя его техники были занимательные. По поводу Мугивар, все было очень просто. Оказалось, что после Дресс-Розы они попали в шторм и случайно прибыли сюда. Луффи, конечно, вообще не расстроился и был только рад новым приключениям. Также он стал в разы сильнее, думаю, он где-то почти на том же уровне, как и в каноне, во время арки Дресс-Розы. Рейли неплохо постарался. Кстати о нем. Темный король беспрерывно тренировал этих ребят почти 2 года, а потом просто ушел. Так они и поняли, что пора уплывать в новый мир. То, как Луффи благодарил меня за спасение брата, тоже было запоминающимся. Он поклялся, что о чем бы я его ни попросил, обязательно исполнит. Если мне будет угрожать опасность, то он незамедлительно отправится на выручку. Я улыбнулся и принял его обещание, иначе он бы просто не отстал от меня. Обычно он ведет себя как дурак, но в таких ситуациях уж слишком серьезный. Пожалуй, именно за это я и уважаю этого парня. Когда почти все легли спать, Рейдза, Инуараси, Некомамуси, я, Саргон, Зара и Робин отправились к китовому дереву. Инуараси хотел поговорить со мной о чем-то. Я был не против, так что позвал ребят, заодно и расшифруем эту штуку. Скоро отплытие, мы не можем здесь долго сидеть. Придя к Паниглифу, Робин сразу оживилась и принялась за работу. Минки удивились, и Нуараси пораженно спросил: «Она может их читать?» Я кивнул: «Может. Возможно, она одна из последних в мире, кто на это способен». И Нуараси протяжно выдохнул: «Хуу, понятно, так значит ты можешь его слышать, а она читать. Удивительно, ты почти собрал все, что нужно». Я удивился: «Нужно? Так значит, Паниглифы — это не все?» Некомамуси усмехнулся: «Ты взаправду хочешь об этом узнать?» Я задумался, после чего улыбнулся и покачал головой: «Нет, я сам разберусь». Инуараси, что до сих пор молчал, серьезно спросил: «Ты ведь будешь искать их все?» Я кивнул, а Минг продолжил: «Значит, тебе придется отправиться в страну Вано и встретиться с Кайда. Ты уверен, что готов?» Я покачал головой: «Еще нет, мне нужно вернуть Санджи, а после разобраться с Линлин. Ей стоит понять, кого стоит трогать, а кого нет». Зара оскалился, а Минки с Рейбза затихли. Странно посмотрев на меня, Инуараси спросил: «Ты уверен, Йонка это не какие-то слабаки? Даже один сама не смог». Я развернулся и засмеялся: «Ха-ха, не беспокойся, убегать я тоже умею». Через день мы наконец закончили со всеми делами на острове и отплыли. Мугивары остались еще на какое-то время, а нам нельзя было медлить. Санджи где-то там, и я помню, что случится с Джермой, если брак будет заключен. Так что, попрощавшись, мы отчалили и поплыли. Вот только я был совершенно без понятия, куда плыть. За несколько дней до прибытия команды Кровавой Звезды на Дзо, весь мир потрясли удивительные новости. Конечно, в новом мире это не являлось чем-то особенным, многие были готовы к подобному. Но для простых людей, что познали на себя ужас пиратов, эта новость была сродни кошмару. Для дозорных, что не оправились после смерти Белауса, эта новость была еще хуже. Для пиратов, замышлявших, это был также сигнал остановиться и скрыться. Пират-новичок, один из худшего поколения, убивший адмирала, и уже, как известно, убивший Засуху Джека. Капитан, печально известный команды пиратов Кровавой Звезды, Джеймс Д. Мор, более известный как «Морской дьявол», был объявлен новым Йонка. Наконец появился новый император, страна Вано, Онигашима. В темной комнате, с множеством разбросанных тел, сидел огромный пират, с примечательной татуировкой на левой руке и двумя длинными рогами. Он держал в одной руке бутылку с саке, а в другой смятую газету. Как только он прочитал написанное, все его подчиненные тут же потеряли сознание. Ужасный всплеск королевской воли вырубил сотни пиратов. Кайда был рассержен от прочитанных новостей, он мгновенно протрезвел. Ярость охватила его, и он был готов дышать огнем. Его подчиненный, один из самых сильных людей в команде, был убит пиратом, который нанес ему два последовательных удара. Во-первых, он лишил его до фламинго и искусственных дьявольских фруктов. На этом великая армия одаренных закончила свой рост. Уже этого было достаточно, чтобы закопать живьем этого ублюдка. Но он убил Джека. Это хуже всего, что случалось с Кайда за все время бытия Йонка. Джек был одним из самых первых его последователей и одним из самых сильных. Потеря его была сравнима с потерей руки. До этого дня Кайда вообще не придавал значения морскому дьяволу и относился как к очередному выскочке. Но теперь его ненависть и ярость была в высшей точке. «Маленький червь, когда я найду тебя, то даже не надейся выжить. Я буду медленно сдирать шкуру с твоих близких, а после заставлю тебя все сожрать. Ты будешь умолять меня о смерти, но даже не рассчитывай на это». От его крика вся Онигашима дрожала. Черные облака над островом все сильнее сгущались и образовывали воронку. Сделав несколько глотков саке, Кайда немного успокоился. «Морской дьявол, да, думаешь, раз стал Йонка, то ровня мне. Я покажу тебя, что такое Йонка и что такое истинный дьявол». Глава 142. Пирожный остров. Покой большой мамочки. На огромном кресле сидела не менее огромная женщина. Ее подбородок полностью закрывал шею. По форме она была похожа на шар, ее рост был сравним с гигантами. В целом, она была просто гигантских размеров, но газета, которую она читала, была на удивление под стать ее размером. Это было неудивительно, одно ее слово и она может получить газету в 10 раз больше. Дочитав ее, Линлин смяла бумагу и выбросила, фыркнув: «Еще не лучше. Я знала, что он станет Йонка после смерти Кизару, но чтобы так скоро, да еще и эта наглая рожа. Чертов выскочка, нужно было его раньше прикончить». Протяжно выдохнув, Шарлотта засмеялась. Ма-ма-ма, зато он прикончил этого мамонта из команды Кайда, это я одобряю. Хоть бы он от злости не лопнул. Ма-ма-ма-ма. Немного посмеявшись, Шарлотта встала с места и вдруг что-то вспомнила. Вот же ж, тот повар, он же из его команды. Скрипнув зубами, Шарлотта усмехнулась. Да и черт с ним, пускай только сунется, я покажу ему силу Йонка. Окрестности пирожного острова, королевство Джерма. В большом зале вся семья Винсмак собралась на ужин. Глава семейства, король Джермы Винсмак Джадж, располагался выше всех в зале, сидя на троне и смотря сверху вниз на своих детей. Четверо мужчин и одна девушка занимали круглый стол со всех сторон и ужинали. После прибытия на территорию большой мамочки, Санджи встретился со своим отцом, братьями и сестрой. Теперь он наконец понял, что за ублюдок стоял за всем этим. Эта жалкая семейка его мало волновала, он здесь только из-за Зифа. У парня не было вариантов, даже если он был достаточно силен, чтобы убить Бега, против большой мамочки он не мог ничего сделать. Она угрожала дорогому ему человеку, единственный способ был сдаться. Он сожалел, что покинул команду и ничего не объяснил. Сожалел, что не встретился с капитаном. Но он был уверен в одном, так будет лучше. Он просто не мог поступить иначе. Эх, возможно, это было ошибкой, зная капитана, все может плохо кончиться. Протяжно выдохнув, Санджи продолжил спокойно есть. Пока его братья обсуждали грядущие собрания королей, он старался не обращать на них внимания и держать себя в руках, но с каждой секундой его нервы постепенно сдавали. Заметив состояние Санджи, Ичиджи усмехнулся. «Эй, Санджи, чего вздыхаешь? Тебе стоит гордиться, хоть какую-то пользу принесешь». Ниджи засмеялся. «Ха-ха-ха, верно, хоть на что-то мусор вроде тебя сгодится. Хотя удивительно, что за тебя такую награду дали». Похоже, дозорные вконец отупели. Хех, ты не прав, все благодаря его капитану, этот морской дьявол стал Йонка, так что им пришлось дать награду и нашему братцу, добавил Йонджи. После этих слов, Санджи шокированно посмотрел на брата. Он совершенно не ожидал подобных новостей. Мор, стал Йонка, заметив реакцию Санджи, Ниджи хмыкнул. Ха, неужели не знал, ты правильно расслышал, твой идиот-капитан стал Йонка. Можешь порадоваться. Ичиджи презрительно фыркнул. Хах, с идиотом верно подмечено, только идиот взял бы в команду эту бездарность. Пока трое братьев смеялись, зал вдруг задрожал. Постепенно дрожь усиливалась и смех наконец прекратился. Все взгляды резко были направлены на Санджи. Стул, на котором он сидел, превратился в пепел. Золотые молнии сверкали вокруг всего его тела и вызывали дрожь у всех присутствующих. Даже король, сидящий на своем троне, внутренне сжался. Он ощущал ауру, что легко может сравнять здесь все с землей, словно человек превратился в дракона. Но он не испугался, короля такими фокусами не напугать. Санджи холодно взглянул на братьев и прорычал: «Вам лучше взять свои слова назад». Все трое уже давно встали со своих мест и были готовы к бою, но поняв, кто перед ними, легко успокоились. Они знали, что этот слабак просто не может быть настолько силен, чтобы вызвать в них страх. Как какая-то ошибка может заставить бояться величайших воинов Джермы? Все усмехнулись и сели на свои места. Взгляд Ниджи снова изменился на презрительный, и он усмехнулся. «Взять слова назад? Да, из чего бы? Кто ты думаешь такой? Лучше сядь на место и не позорься, пока мы не втоптали твое лицо в грязь, как в детстве». В этот момент резко поднялся Джаджи и грозно сказал: «Мальчишка, знай свое место. Если еще хоть раз дернешься, ты знаешь, что мы сделаем. Ресторан Барати и твой друг Зев отправится на дно, так что тебе лучше перестать устраивать тут фокусы, иначе». Бзззбум. Мужчина не успел договорить. Санджи мгновенно появился перед ним и одним ударом ноги впечатал короля в его трон. Камни разлетелись в разные стороны, вместе с зубами и кровью. Череп Джаджи треснул, и только благодаря разряду, проходящему через его тело, он не потерял сознание. Весь зал был шокирован. Вся семья Винсмак встали со своих мест. Стража даже ничего не успела сделать, как были обезврежены молниями. Держа ногу на окровавленной голове своего отца, Санджи холодно прорычал: «Будешь угрожать своим лабораторным крысам, я легко могу убить тебя и всех в этом зале. Джерма, Нордблю, я легко могу превратить их в пепел. Сомневаюсь, что ты готов рискнуть всем ради сделки с большой мамочкой. Лишь из-за нее я здесь, и только у нее есть возможность мне угрожать, а ты». Скривившись в презрении, Санджи убрал ногу и сказал: «Всего лишь маленькая никчемная крыса. Посмотрев на своих братьев, Санджи продолжил: «Я, может, и отброс, но убить вас даже проще, чем мух. Тот, кто проиграет отбросу, разве не хуже отброса? Ты, не зазнавайся, ублюдок». Ниджи не выдержал и атаковал. Санджи лишь усмехнулся и, даже не двигаясь, атаковал. Из его тела вылетел толстый столб золотой молнии и мгновенно попал в атакующего. Ниджи был легко остановлен. Он даже не успел вскрикнуть, как его глаза закатились, и он начал биться в конвульсиях. По всему залу запахло жженым, а после, под синеволосым парнем образовалась большая лужица, которая пахла еще отвратительней. Смотрящие на все это Ёнджи и Чиджи вздрогнули. Только Рейджу стояла спокойно, она будто знала, что Санджи не атакует ее, да и не было у него причины. Взглянув на оставшихся братьев, Санджи грозно сказал: «Извиняйтесь, или последуйте за этими двумя». Двое братьев переглянулись, все, что сейчас они могли, это подчиниться. И Чиджи скрипнул зубами, после чего вздохнул: «Извини, был неправ». Ёнджи взглянул на брата и тоже кивнул. «Да, извини нас, Санджи», сказали, не подумав. Санджи совершенно не был удовлетворен, но с них и этого было достаточно, так что он фыркнул и начал уходить, бросив напоследок: «Молитесь, чтобы капитан не пришел сюда, он не будет таким милосердным». Глава 143. Новый мир. Неизвестный остров. В довольно спокойном городе находилось большое двухэтажное здание. Вывеска при входе гласила «Пиратская мечта». Это была знаменитая таверна, в которую частенько заглядывали пираты со всего нового мира. Но хоть этот остров постоянно посещали преступники, здесь всегда было спокойно. Только в этой таверне постоянно был шум и гам. В данный момент довольно известная команда пиратов остановилась здесь и вот уже третий день беспробудно напивается. За барной стойкой сидела пара пиратов. Полуголый мужчина в шляпе и блондин в цилиндре. За последнее время эти двое стали довольно знаменитыми. Два брата, что воссоединились после долгой разлуки. Сабо положил газету и усмехнулся. Похоже, Мор наконец стал Йонка, Ратрит наверняка напьется, ха-ха-ха. Эйс удивленно взял газету и, прочитав, засмеялся. Ха-ха-ха, отлично. Развернувшись, Эйс запрыгнул на стул и закричал: «Парни, морской дьявол стал Йонка, Граа!» Все пираты хором закричали. Эйс поднял бокал с ромом и закричал: «Выпьем же за нашего брата, Граа!» Пираты приняли тост и выпили. Эйс сел на место и сказал: «Думаю, старик был бы рад. Его место занял достойный человек». Сабо усмехнулся, а после тяжело вздохнул. «Думаю, мне пора, брат. Я уже и так тут задержался». Эйс грустно взглянул на брата, после чего улыбнулся и кивнул. «Понимаю. Если встретишь Луффи, передай ему привет. Думаю, он будет в шоке, когда увидит тебя». «Хорошо. Пока я не ушел, давай выпьем. Где-то на Гранд Лайн, остров Юкирю». Тихий падающий снег был привычным для этого места. Метели здесь были очень редки, и даже если остров являлся зимним, погода обычно здесь была очень спокойной. Солнце светило, но не могло согреть местных обитателей. На острове было слишком мало людей. Круглый год здесь была зима, так что жить здесь было почти невозможно. Но вот зверей здесь было в достатке, хоть они и не были так страшны, как существа в некоторых других местах. Глубоко на острове находился большой трехэтажный дом в японском стиле. Поверх ворот был прибит черный флаг со знаменитым веселым Роджером. Внутри же самого дома была привычная сцена. Все пираты красноволосого напивались, ели и смеялись. Шанкс же сидел неподалеку и с улыбкой читал газету, попивая ром.